Глава 35. Тебе больше не хотелось жить. Ты стоял на балконе и думал, что сердце у тебя уже остановилось, а каждый слабый стук в темноте, каждый едва ощутимый толчок в теле где-то между большим пальцем руки и шеи, лишь смутно напоминал биение твоего сердца, все еще хранившего воспоминания о чем-то красивом. Ты представил себе, что будет потом, после того, как ты прыгнешь. Площадь внизу. Всем запомнится, как место, где погиб какой-то иностранец. Местные ребятишки будут расти и все время думать, кто же ты был такой. Шум. Единственный вскрик. Тело свалилось с неба. Дробный топот подошв. К тебе подбегают люди, в окнах мелькают лица. Двери распахиваются настежь. Старушки удерживают ребятишек. К тому времени, когда ты встретил Ребекку, было уже поздно. Ты будешь чувствовать свою никчемность всю оставшуюся жизнь. Твои руки всегда будут помнить то, чего они не сделали. Какой-то старик переворачивает тебя, опускается на колени и прикладывается ухом к твоей груди. Ты видишь свои широко разбросанные руки, ладонями вниз. Жест падения. Когда-то руки у тебя были совсем крохотные. Мать с отцом легко сжимали их в своих ладонях по утрам, когда было холодно. И ты раскачивался между ними. Раз, два, три. Скок. Ты видишь изодранные мыски своих Кларксов, светло-голубых. Карманы у тебя слиплись от конфет. Тебя окликают по имени, значит, хотят угостить или что-то показать. Ты поднимался все выше и выше, цепко хватаясь за родительские руки, и солнце у тебя над головой рассыпалось на ослепительные осколки. Когда-то все чужие руки казались тебе больше твоих собственных. Руки везде и всюду. И вот теперь тебя снова трогают чужие руки. Ты никогда не узнаешь, чьи они. Но запомнишь, что они трогают тебя как живого. А твои руки лежат бездвижно на булыжной мостовой у тебя под балконом. Те же самые руки хватались за колючие отцовские щеки когда-то субботним утром, давным-давно. Однажды субботним утром. Один единственный день выпал из колоды прошлых дней. «Проснись, папа», — зовешь ты. «Пора на рыбалку». А занавески такие белые. А глаза его с просонья утром такие карие-карие. «Генри, малыш», — бормочет он. Печаль в его глазах не только от тоски по другому сынишке. Вы вините себя и никогда друг друга. Холодно, тягостно унылый рассвет. Ты помнишь, как он постукивает веткой по земле. Вслед за тем отовсюду выглядывают черви. Ты смеешься и хватаешь их в пригоршню. Моросит дождь, но после завтрака тебе тепло. Ты в изумлении протягиваешь червяка отцу. Черви думают, что стучит дождь, и ничего не могут с собой поделать. Они выползают на свет. Это неуправляемый инстинкт. Неодолимая сила влечет их в другой мир. А еще сырая трава, и ты ее чувствуешь. Отец встает на колени, берет тебя за руки и крепко прижимает их к земле. «Навсегда запомни этот миг», — говорит он. Чтобы прогреть машину, уходит некоторое время. Двигатель оживает сам по себе. Утренний воздух наполняется запахом дизельного топлива. С деревьев таращится воронье. Свет, прерывистый дождь. Рычаг переключения передач длинный и трясется, когда не держишься за него. Червяки в серебристом ведерке на заднем сиденье. Они елозят друг по дружке, неслышно копошатся. Точно медленно кружащие в воздухе снежные хлопья. Тело — личина. Ты поднял Ребекку на руки и ощутил странную тяжесть. Ты подумал, запомнила ли она, кем была? Может ли жить любовь, если она не связана с памятью? Что если после смерти она чувствует, что тебя нет рядом, хотя не может тебя вспомнить? Ты представляешь себе память в виде воспоминаний, собранных в кучу и уложенных в портфель, забытый на платформе. Вокруг твоего тела стоят люди. Из окна выглядывает мальчуган-грек. Наконец-то он понимает, почему его маленький братишка не хочет ложиться спать. Как все дети, мальчуган становится частью того, что видит. Той же ночью он прокрадывается в комнату к братишке и берет его за крохотную ручонку. Он нащупал кого-то в темноте и уже не отпустит. Старик, который, как тебе показалось, перевернул тебя, стоит тут же рядом, его качает. Шляпа, слетевшая у него с головы, лежит на земле, ровно. Будь ты жив, ты подобрал бы ее и отдал ему. А теперь ты, как она, хотя сам того не знаешь. Мертвые не дышат, не видят, не слышат, не шевелятся и не говорят, и ничего не чувствуют.